Нечего ждать добра, когда на насилие отвечают насилием. Если у власти жестокое и глупое правительство, то тем больше у вас оснований руководствоваться не злобой, а другими, более высокими чувствами. А вы вращаетесь в заколдованном кругу. Правительство обошлось с вами зверски, и вы стараетесь отомстить ему. Оно наносит удар вам, а вы ему. И какая польза от этого народу? Дело совсем не в мести, дело в верности. Верности вашему делу? Мир не станет лучше от того, что вы так яростно отстаиваете свою правоту. Я не могу. У Оливии задрожали губы. Пока мы не придем к взаимопониманию в таком важном вопросе, нам лучше не думать о женитьбе. Как бы я тебя ни любила, я буду лишь раздражать и огорчать тебя своим неверием в правоту твоего дела. Владимир наклонился и поцеловал ее волосы. Дело не в том, что ты не веришь, а в том, что ты не понимаешь. Что случилось, Маша? Кто-нибудь ко мне? В дверь стучала служанка. Владимир вышел в коридор и вскоре вернулся. Вид у него был озабоченный. Мне надо сейчас же уйти по делу. Как только вернусь, сразу зайду к тебе. Это надолго? Надеюсь, нет. Но, может быть, придется задержаться. Постарайся не промокнуть. Ладно? Эта сырая погода так вредна для тебя. Скоро станет лучше. К вечеру, наверное, подморозит. До свидания, любимая. Она протянула ему руку, но он привлек ее к себе и, жадно поцеловав, поспешно вышел. Оливия отправилась домой. На улицах лежал мокрый грязный снег. Достав словарь, грамматику русского языка и наполовину прочитанную книгу, она часа три подряд занималась. Потом почувствовала, что в комнате стало очень холодно, и, взглянув на окна, увидела, что они замерзли. Оливия ждала Владимира до вечера. Беспокойство и неизвестность давно уже повседневно сопутствовали ей, и она привыкла терпеливо ждать. Но когда пробило 8, а Владимира все не было, Оливия встревожилась и поспешила к нему домой. Мокрый снег, лежавший на мостовой несколько часов тому назад, превратился теперь в плотный, скользкий, гладкий, как стекло, лед, звеневший под ногами. Дул северо-восточный ветер, и температура продолжала резко падать. Владимир еще не приходил. Приготовив все к его приходу, чтобы он мог сразу согреться, она села и стала ждать. В половине 10 он тяжело поднялся по лестнице и вошел, спотыкаясь, в комнату. В лице его не было ни кровинки. Дыхание прерывалось, руки безжизненно повисли. Борода и одежда обледенели. «Благодарение Богу!» — пробормотал он, когда Оливия бросилась к нему. Владимир так ослабел, что безропотно поручил себя заботам Оливии. Сначала ей показалось, что она так и не сможет отогреть его. Они заговорили лишь через полчаса. Слишком занятой Оливии и невероятно измученному Владимиру было не до разговоров. «А теперь», — произнесла наконец Оливия, усаживаясь у его кровати, «расскажи мне, что же, собственно, произошло? Сейчас уже все в порядке, но среди наших поднялась тревога. Положение казалось угрожающим, и они поспешили послать за мной. Мне надо было попасть в один дом, и по пути я заметил, что за мной увязался шпик. Пришлось петлять несколько часов, чтобы избавиться от него. А как это можно сделать? Надо замести следы. Кружишь и петляешь по всему городу, словно заяц. Иногда скрываешься в проходных дворах и выходишь через них на другие улицы. Ни в коем случае нельзя заходить к своим, когда по пятам следует шпик. Чтобы не навлечь на них подозрений, разумеется. А я никак не мог отделаться от этого шпика. Я столько кружил по городу, что мы оба положительно взмокли. Да тут еще погода изменилась. Но ты все-таки отделался от него? О, да. И сделал то, что нужно. Думаю, теперь мы все в безопасности. Тогда отправляйся спать. Я буду в соседней комнате на случай, если я тебе понадоблюсь. Дорогая, тебе необходимо лечь самой. Иди к себе. Не бойся так за меня, голубка. Ведь ничего страшного со мной не случилось. Я просто устал и озяб. Владимир понимал не хуже Оливии, как опасно для него так простыть. но раз он предпочитал говорить об этом в таком легком тоне, она решила не омрачать его настроение и беспечно ответила: «Разумеется, мой милый, но мне все-таки хочется побыть здесь, рядом с тобой. Ничего не поделаешь, раз уж я родилась такой беспокойной».